Возвращенная надежда. По счастью, портал в конце коридора открывался именно на верхние небеса, и Ху Фэйцинь, пройдя в него, оказался прямо во дворце Тайлуна, в нескольких шагах от драконьих покоев, двери которых с треском распахнулись, выпустив Лао Луна. «Хушень?» — спросил он с подозрением, глядя на Ху Фэйциня. «Я тебя не почуял». «Прости, я не хотел подкрадываться». Лао Лун нахмурился. Он нисколько не лукавил, говоря, что не почуял Ху Фэйциня. Его аура появилась внезапно, как из-под земли выросла, и вряд ли он просто подкрался. Лао Лун ждал его возвращения, каждую минуту ждал, и уж точно не упустил бы момент, когда Ху Фэйцинь вошел во дворец. Он бы его еще на небесной лестнице почуял. А еще Лао Луну показалось, что Ху Фэйцинь как-то изменился, но времени раздумывать над этим не было. Ху Фэйцинь вернулся слишком быстро. Лао Лун приготовился услышать недобрые вести. «Ты вернулся, Хушень», — сказал Лао Лун, его голос предательски задрожал. «Я не ждал тебя так скоро». «Сюан Цзэ все так же?» — спросил Ху Фэйцинь. «По-прежнему», — кивнул Лао Лун, продолжая ощупывать Ху Фэйциня взглядом. «Что же изменилось?» «Тогда войдем», — предложил Ху Фэйцинь. «Мне бы присесть». Он вдруг почувствовал себя измотанным. Вероятно, порталы, открываемые Великим, отнимали больше сил, чем обычные. Или это была цена, которую он должен был заплатить за вмешательство в древнюю магию. Вот только ноги у него стали слабые, и голова закружилась. «Ты в порядке, Хушень?» Лао Лун поддержал его за локоть. «Ты выглядишь нездоровым». «Слишком много переходов», — уклончиво сказал Ху Фэйцинь. Лао Лун завел его в драконьи покои, усадил к столу, плеснул ему в чашку небесной росы. Ху Фэйцинь быстро окинул спальню взглядом. Полок кровати был опущен. «Сюань Цзэ спит?» — спросил Ху Фэйцинь, беря чашку и поднося ее к губам. Лао Лун кивнул, самым серьезным видом потрогал Ху Фэйциня за запястье, проверяя пульс. Небесная роса помогла, Ху Фэйциню полегчало. Он вытер губы краем рукава, положил обе руки на стол. «Лао Лун», — сказал он, — «я выполнил твою просьбу. Есть способ вернуть память Сюань Цзэ. Вернее», — оговорился он тут же, — «я думаю, что и с ней сработает. Разница между нами невелика». «Что за способ?» — вскинулся Лао Лун, и глаза его вспыхнули. Ху Фэйцинь вытащил и положил на стол коробочку, открыл ее. По покоям тут же распространился приторный запах ягоды пробуждения. Ху Фэйцинь сморщил нос, стараясь удержаться, чтобы не чихнуть. Лао Лун во все глаза смотрел на лежавшую в коробочке ягоду. «Что это?» — спросил он. «Аура у нее чудовищная. Меня зноб до костей пробрал». Ху Фэйцинь подумал, что у небесных зверей инстинкты развиты куда лучше, чем у небожителей или даже лисьих демонов. «Это ягода пробуждения», — сказал он вслух. «Если ее съесть, вспомнишь то, что позабыл. Даже прошлую жизнь, если у тебя была таковая. Думаю, на Сюань Цзэ она тоже подействует». «Тоже?» — переспросил Лао Лун. Ху Фэйцинь слегка смутился и пояснил. «Я должен был удостовериться, что все это не сказки, поэтому и попробовал одну». «И?» — сузил глаза Лао Лун. «Это она тебя изменила?» «Изменила?» — удивился Ху Фэйцинь. «Что изменила?» «Не уверен», — качнул головой Лао Лун. «Ауру? Природу Ци? Восприятие тебя?» «Я просто кое-что вспомнил», — уклончиво ответил Ху Фэйцинь. «Поскольку Сюань Цзэ и я оба лисьи демоны, то и с ней должно сработать. Я так думаю. Если нет, тогда уже не останется никакой надежды». Ху Фэйцинь подвинул коробочку с ягодой Лао Луну и поднялся. «Думаю, ты не захочешь, чтобы кто-то еще при этом присутствовал. Если не получится, дай мне знать. Мы что-нибудь изобретем». Лао Лун кивнул, продолжая пристально глядеть на Ху Фэйциня. «Мы?» Он явно не имел в виду «мы с тобой», а «мы с кем-то еще». Ху Фэйцинь имел в виду великого. Он полагал, что если объединить знания нескольких сфер, то можно создать что-нибудь из ряда вон выходящее. Баэ тоже так думал. Оставшись один, Лао Лун долго смотрел на мерцающую янтарную желтизной ягоду. Откуда Ху Фэйцинь ее взял? Лао Лун не видел ничего подобного ни в одном из миров, где побывал. Он бы запомнил. «Небеса хранят много еще тайн», — подумал он. «Как вкусно пахнет», — сказала за его спиной Ху Сюань, и Лао Лун, вздрогнув, обернулся. Ху Сюань выбралась из кровати, привлеченная сладким запахом ягоды, Ее синие глаза светились любопытством. «А ведь она настоящая не любит сладкое», — с горечью подумал Лаолун. «Это мне?» — спросила Хусюань, протягивая растопыренные пальцы к коробочке с ягодой. Лаолун взял ягоду двумя пальцами и вложил ее в просительно раскрытые губы Хусюань. «Ешь, только осторожнее, не подавись». Хусюань с нескрываемым удовольствием принялась жевать ягоду. Из губ подтекла прозрачная струйка. Лаолун убрал ее пальцем. «Вкусно?» «Нет», — разочарованно сказала Хусюань. «Оно только пахнет вкусно». Она сунула палец в рот, чтобы поковырять в зубах, между которыми застряло несколько волокон. Тут же вздрогнула всем телом и повалилась, как подкошенная, прямо на стол. Лаолун едва успел ее подхватить. «Сюань?» Хусюань не ответила. Она погрузилась в глубокий сон. Лаолун отнес ее обратно на кровать, гадая, подействовала ли ягода пробуждения. Но узнать это он мог, лишь когда Хусюань проснется. Ничего другого не оставалось, как ждать.